и мимо гаража подошел к входной двери. Свет над крыльцом не горел, и входную дверь было не очень хорошо видно со стороны улицы. Не идеальный вариант, но и далеко не худший. Я нажал на звонок. Услышал, как он зазвенел внутри. После короткой паузы послышались шаги. Я отошел чуть в сторону. Уиллард открыл дверь. Сразу, без малейшей паузы. Может быть, он заказал еду в китайском ресторане? Или пиццу? Я толкнул его в грудь, чтобы освободить проход. Вошел внутрь и закрыл за собой дверь ногой. Унылый дом с затхлым воздухом. Уиллард цеплялся за перила лестницы, пытаясь сделать вдох. Я ударил его в лицо и сбил с ног. Он оказался на четвереньках. Я сильно врезал ему ногой по заду и продолжал пинать до тех пор, пока он не понял намек и не пополз на кухню. Оказавшись на кухне, он привалился спиной к стенке шкафчика. На его лице страх мешался с удивлением. Казалось, он не верил своим глазам. Наверное, он думал, это из-за той жалобы. Его бюрократический разум не мог понять, что происходит. «Ты слышал о Васселе и Кумере?» — спросил я. Он кивнул быстро и испуганно. «Помнишь лейтенанта Саммер?» — спросил я. Он снова кивнул. «Она обратила мое внимание на одну вещь», — продолжал я, — «вроде бы очевидную. Она сказала, что они бы вышли сухими из воды, если бы я не проигнорировал твои приказы». Уиллард смотрел на меня и молчал. И я задумался. «Что же именно я игнорировал?» Он не ответил. «Я неправильно тебя оценил», — сказал я. «Приношу свои извинения. Я полагал, что игнорирую приказы назойливого и ничтожного карьериста, что имею дело с ханжеским трусливым идиотом, который думает, что знает все лучше всех. Но я ошибся. Я столкнулся с чем-то совершенно другим». Уиллард смотрел на меня снизу вверх. «Тебя совсем не смущала история с Крамером», — продолжал я. «Тебя не беспокоило, что я сильно давил на Васселя и Кумера, и тебе было наплевать на армию, когда ты хотел, чтобы убийство Карбона списали на несчастный случай? Ты просто делал работу, на которую тебя поставили. Кто-то хотел, чтобы три убийства остались нераскрытыми, и тебя перевели на место начальника полиции, чтобы ты об этом позаботился». «Ты участник сознательной операции прикрытия, Уиллард. Перед тобой поставили задачу, а я не подчинился». «Проклятье! Зачем еще нужно было приказывать мне бросить расследование? Да затем, чтобы скрыть преступление, которое кто-то тщательно спланировал. Все было продумано заранее. Окончательное решение приняли 2 января, когда Гарбера перевели, а на его место поставили тебя. Ты оказался здесь для того, чтобы назначенное на 4 января убийство прошло без проблем. Других причин быть не могло». Он не ответил. «Я думал, что они хотели поставить на это место некомпетентного человека, чтобы все произошло само собой. Но они этим не ограничились. Они поставили друга». Он не ответил. «Тебе следовало отказаться», — сказал я. «Если бы ты отказался, они бы не стали продолжать, и Карбон с Брубейкером остались бы живы». Он не ответил. «Ты их убил, Уиллард, как если бы сделал это сам». Я присел на корточки рядом с ним. Уиллард попытался отползти подальше, но у него за спиной был шкаф. В его глазах появилась безнадежность. Однако он сделал последнюю попытку, пробормотав: «Ты ничего не сможешь доказать». Я не ответил. В его глазах появилась решимость. «Ты имеешь дело не с идиотами», — продолжил он. «Доказательств не существует». Я вытащил из кармана беретту Франца. Я прихватил ее в Мохаве. Разумеется, я не терял этот пистолет. Он приехал со мной из Калифорнии. Именно по этой причине я сдал свою сумку в багаж. В самолет нельзя проносить пистолет без специального разрешения. «Этот пистолет считается уничтоженным», — сказал я. «Официально его не существует». Он посмотрел на Беретту. «Не будь дураком. Ты ничего не докажешь». «Ты имеешь дело не с идиотом», — сказал я. «Ты не понимаешь», — горячо заговорил Уиллард. «Я получил приказ. Мы в армии. Мы исполняем приказы». Я покачал головой. «Это оправдание не помогло ни одному солдату». «Я получил приказ», — повторил он. «От кого?» Он закрыл глаза и потряс головой. «Не имеет значения», — сказал он. «Я точно знаю, кто это был, и я знаю, что не сумею до него добраться, он слишком высоко сидит. Но я могу добраться до тебя. Ты будешь моим посланцем». Уиллард открыл глаза. «Ты этого не сделаешь», — сказал он. «Почему ты не отказался?» «Я не мог отказаться. Пришло время выбирать, на чьей ты стороне. Ну как ты не понимаешь? Нам всем придется это сделать!» Я кивнул. «Пожалуй, тут ты прав». «Сделай правильный выбор, пожалуйста!» — попросил Уиллард. «Я думал, что ты одна ложка дегтя в бочке с медом», — сказал я. «А оказалось, что вся бочка полна дегтя. Меда в ней совсем мало». Он посмотрел на меня. «Ты все испортил», — сказал я. «Ты и твои проклятые друзья». «Что испортил?» «Все». Я встал, отступил на шаг, снял предохранитель с беретты. Он смотрел на меня. «Прощай, полковник Уиллард», — сказал я и приложил пистолет к своему виску. Он смотрел на меня, не отрывая глаз. «Я пошутил», — сказал я и выстрелил ему в лоб. Это была обычная пуля в цельнометаллической оболочке. Часть его затылка оказалась в шкафу вместе с разбитым фарфором. Я расставал купленные мной наркотики по его карманам вместе с символической пачкой долларов. Потом вышел через заднюю дверь и пересек двор. Я перешагнул через ограду, спокойно миновал парковку и направился к своей машине. Сел за руль, достал сумку и переодел ботинки, испорченные в пустыне Мохаве. У меня еще осталась пара поновее. Затем я поехал на запад в аэропорт. Вернул взятую на прокат машину в агентство «Херц». Там знают свое дело. Люди часто возвращают машины не в самом лучшем виде. Внутри накапливается всякий мусор, поэтому у въезда в боксы стоят большие мусорные баки, в надежде, что люди сами приведут сдаваемые ими автомобили в порядок. Так они сокращают расходы. Даже если на каждой машине удается выиграть минуту, за год накапливается приличная выручка. Я положил свои старые ботинки в один бак, а беретту в другой. Если учесть, какой поток машин здесь проходит, баки меняют очень часто. До посадочных ворот я прошел пешком. Мне не хотелось садиться в автобус. Показав свои документы, я купил билет в Париж в один конец на самолет Air France. Еще совсем недавно, когда мир был другим, я летал на этом же рейсе. Я оказался на авеню Рап в 8:00 утра. Джо сказал мне, что машина придет в 10:00, поэтому я побрился, принял душ в ванной для гостей, нашел гладильную доску и привел в порядок свою парадную форму. Потом я нашел в шкафу щетку и почистил ботинки. Наконец я оделся и прицепил все свои медали. получилось 4 ряда. Я все сделал в соответствии с инструкциями. Каждая медаль на своем месте под соответствующей ленточкой. Другие свои значки я тоже почистил, включая жетон майора, в последний раз. После этого я перешел в гостиную и стал ждать. Джо был в черном костюме. Я небольшой эксперт в одежде, но понял, что костюм новый, из какого-то дорогого материала. Возможно, шелка или кашемира, не знаю. Костюм был хорошо сшит. Еще Джо надел белую рубашку, черный галстук и черные туфли. Он великолепно выглядел. Никогда я не видел, чтобы он выглядел лучше. Лишь в глазах читалось легкое напряжение. Мы не разговаривали, просто сидели и ждали. Без 5:10 мы вышли на улицу. Катафалк прибыл из морга вовремя. За ним появился черный лимузин «Ситроэн». Мы сели в лимузин, закрыли двери и медленно поехали вслед за катафалком. «Только мы?» — спросил я. «Остальные встретят нас на кладбище». «Кто придет?» «Ламонье», — сказал Джо, — «и ее друзья». «На каком кладбище?» «Пер-Лашез», — ответил Джо. Я кивнул. «Пер-Лашез — знаменитое старое кладбище, особое место. Возможно, это как-то связано с участием моей матери в сопротивлении. Может быть, Ламонье добился разрешения похоронить ее там». «Есть предложение по покупке квартиры», — сказал Джо. «Сколько?» «В долларах твоя доля составит 60 000». «Я не хочу брать эти деньги. Отдай их Ламонье. Скажи, чтобы он нашел оставшихся в живых стариков и разделил деньги между ними. Он наверняка знает соответствующие организации». «Старые солдаты?» «Старые, кто угодно. Те, кто делали правильные вещи в нужное время». «Ты уверен?» «Тебе могут понадобиться эти деньги». «Я бы не хотел их иметь». «Ладно», — сказал Джо. «Твой выбор». Я смотрел в окно. День был серым. Медовые тона Парижа поглотила погода. Река вяло катила свои воды, похожие на расплавленное железо. Мы проехали через площадь Бастилии. Кладбище Пер-Лашез находится на северо-востоке. Не слишком далеко, но и не близко, если вы полагаете, что оно совсем рядом. Мы вышли из машины возле небольшой будочки, где продавали карты, показывающие, как пройти к знаменитым могилам. Самые разные люди похоронены на Пер-Лашез. Шопен, Мольер, Эдит Пиаф, Джим Моррисон. У ворот кладбища нас уже ждали. Я увидел консьержку из дома матери. Она стояла рядом с двумя другими женщинами, которых я не знал. Служащие похоронного бюро подняли гроб на плечи, несколько мгновений постояли неподвижно, а потом медленно двинулись вперед. Мы с Джо зашагали следом за ними. За нами пристроились три женщины. Воздух был холодным. Мы шли по песчаным дорожкам, между необычными европейскими мавзолеями и памятниками. Наконец мы оказались возле вырытой могилы. Земля была аккуратно сложена рядом и прикрыта зеленым ковриком, очевидно изображающим траву. Там нас ждал Ламонье. Наверное, он пришел сюда пораньше. Он не мог идти быстро и не хотел нас задерживать. Служащие похоронного бюро поставили гроб на заранее приготовленные веревочные петли, потом подняли его снова и при помощи веревок осторожно опустили вниз, в могилу. Какой-то человек прочитал отрывок из книги. Я слышал слова по-французски, а потом английский перевод возник в моем сознании. «Прах к праху, долина слез». Я не слушал. просто смотрел на гроб, опускающийся в яму в земле. Мужчина замолчал, и один из служащих забрал зеленый коврик, а Джо взял пригоршню земли. Он взмахнул рукой и бросил землю на крышку гроба. Земля со стуком упала на дерево. Человек с книгой последовал примеру Джо. Потом консьержка, потом две другие женщины, потом Ламонье. Он неловко дернулся вперед, опираясь на свои трости, наклонился и взял в руку землю. В его глазах стояли слезы, а затем он просто разжал ладонь, и земля посыпалась вниз, словно вода. Я шагнул вперед, поднял руку к сердцу и снял серебряную звезду. Подержал ее в своей ладони. Серебряная звезда — красивая медаль. Крошечная серебряная звезда в центре более крупной — золотой. К ней прилагается красно-бело-синяя лента с водяными знаками. На моей было написано «Дж.Ричард». Я подумал, это в честь Жозефины, и бросил звезду в яму. Она ударилась о гроб, отскочила и упала лицевой стороной вверх, заблестев на фоне серой земли. Я позвонил Савиню Рап и получил приказ о переводе в Панаму. Мы с Джо съели вместе поздний завтрак и пообещали друг другу почаще перезваниваться. Потом я поехал в аэропорт и улетел через Лондон и Майами. Теперь я стал капитаном. Мне дали роту. Нам предстояло поддерживать порядок в Панаме, Сити во время окончания операции «Правое дело». Это было весело. Мне попались отличные парни. А работа с людьми явилась приятным разнообразием. И кофе был столь же хорош, как и прежде. Его присылали в огромных банках размером с нефтяную цистерну. Я больше никогда не бывал в Форт-Берде. Никогда не видел своего сержанта, у которой был маленький ребенок. Иногда я думал о ней, когда начались крупные увольнения в армии. И Саммер я тоже больше никогда не видел. Я слышал, что она так много говорила о повестке дня Крамера, что ГВП предложил смертный приговор за предательство, а потом она получила признание от Васселя, Кумера и Маршала в обмен на пожизненное заключение в Левенуэрте. Она стала капитаном в тот день, когда их отправили отбывать наказание. Так мы с ней оказались в одном чине, встретились посередине. Однако наши дороги никогда больше не пересекались. И я больше никогда не возвращался в Париж, хотя и собирался. Я хотел поздней ночью взойти на мост инвалидов и просто вдохнуть в себя воздух Парижа, но этого так и не произошло. Я был в армии и всегда находился там, где должен был находиться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.